даже старшеклассники, а потом и учителя. Она сыграла несколько пьес из детского альбома Чайковского, а в заключение под собственный аккомпанемент спела чистым голоском, без единой фальшивой ноты. Песенка была безыскусна, весела и исполнялась так простодушно, что все пришли в восторг. Уже прозвенел звонок на урок, а нам не хотелось расходиться. Вдруг я увидела Зинку и не сразу узнала ее, до того исказилось у нее лицо. Неужели так завидуют? Нет, здесь была не только зависть. Владимир Петрович любил двух своих Геленок, и как ему было их не любить? Обе Геленки — сама поэзия, нежность, женственность, радость. Насколько он был несчастлив в первом браке, настолько теперь счастлив во втором. Геленку в школе полюбили все. Это благодаря ей мы пристрастились к серьезной музыке. Это она тащила нас в консерваторию, концертный зал института имени Гнесиных или концертный зал на Большой Садовой. Она со всеми в школе дружила, и со старшими, и с младшими. При Геленке мы все старались казаться лучше. И только Зинка ненавидела ее, уже не надеясь избавиться. Зинкины проделки становились все злее, все опаснее. За ней был нужен глаз, а Гелены Стефановны ведь весь день не было дома. Она преподавала в консерватории. После того, как Зинка нарочно открыла зимой балконную дверь в комнате, где спала с высокой температурой Геленка, у нее был тяжелый грипп, отец предупредил Зинку, что еще одна выходка, и он отдаст ее в интернат. «Тебя нельзя держать в доме, ты опасна, как дикий зверь», сказал он дочери жестко. Зинка только сверкнула глазами. Она была уверена, что отец не осмелится этого сделать. В этой квартире Зинка родилась. Ее комната досталась ей от матери. На этой постели мать умерла. Это был ее, Зинкин, кров. Не могут же ее прогнать из родного дома, а этих двух чужих оставить. Так не бывает, не может быть. Она как будто попритихла на некоторое время, но надолго ее не хватило. В день рождения Геленки, когда та играла, Зинка попыталась разбить ей утюгом пальцы. По счастью, Владимир Петрович неожиданно вернулся домой раньше жены. Он привез подарок для Геленки. Судьба Зинки была решена. Ее отдали в интернат, откуда ее исключили через 3 дня за дикое хулиганство. Она перебила все электрические лампочки. Рябинин определил Зинку в детдом. Ребята из этого детдома ходили в нашу школу. Из школы Зинку направили в колонию. После колонии она поступила на завод, где главным инженером был ее отец. У Зинки появился дружок с гитарой, Шурка Герасимов, озорник и хулиган. Глаза, правда, у него почему-то хорошие, прямые, правдивые, смелые. Не то, что, например, у близнецов Рыжовых. Может, он не ведает, что творит? А творит эта гоп-компания черти что. Каждый вечер собирается и куда-то бегут табуном с визгом, гоготом, криками. Прохожие в ужасе шарахаются, поспешно переходят в неположенном месте на другую сторону улицы. Всех они задирают, и все им прощают, потому что боятся с ними связываться. Только с нетерпением ждут, когда их, наконец, заберут. А милиция пока ведет с ними воспитательную работу и просит завод не увольнять их. Конечно, проще всего взять и отправить куда-нибудь, а попробуй человеком сделать. Днем Зинка на заводе – если не прогуливает в этот день.